Все мои беды происходят в невидимой моей мысли и в невидимом сердце моем. Потому невидимый же нужен мне и Спаситель, ведущий сердца наши. О крепость моя, Иисусе, Сыне Божий, о свете ума моего, мире, радости, широта сердца моего, слава Тебе! Слава Тебе, Избавителю, от невидимых врагов моих, ратующих ум и сердце мое и убивающих меня в самом источнике моей жизни, в самом чувствительном моем месте.